«Ну и про хвост», — подхватил старший лейтенант. «Почему же вы не выведете его на чистую воду?» — спросил я. «Как же выведешь?» — хмуро произнес Суржиков. «Я вот высунулся на собрании. А что из этого получилось? Тарадамкины и его дружки, которые ведрами тащат спирт, устроили мне такое...» Он стал загибать пальцы. «Из прожектористов меня выгнали, 13-й зарплаты лишили, да еще позорили на весь город. А Пашке Звягинцеву, что тоже выступил против Тарадамкина, в переулке темные устроили, отделали так, что месяц бюллетенил». «Так вы бы пошли к директору?» — сказал Орлов. «Наш директор у Тарадамкина на именинах и по праздникам коньячком балуется». В тот же вечер работниками АБХСС была проведена операция по разоблачению Тарадамкина. К ней привлекли несколько добровольцев-помощников из числа работников завода. Им раздали обработанные особым составом деньги, железные бумажные рубли. Под светом специальной лампы этот состав начинал светиться. Около 11 часов вечера я с Орловым поехал на завод. К тому времени туда был вызван начальник охраны, приглашены понятые. Тарадамкин уже успел наверняка собрать свою дань. Его попросили пройти в помещение, примыкающее к проходной. В теплой дежурке уютно кипел на электроплитке чайник, тихо звучало радио. Вахтер, видимо, собирался вскоре поужинать. Понятым объяснили, зачем их просят присутствовать при обыске вахтера. Затем Тарадамкину предложили выложить на стол содержимое карманов. Он выложил на стол несколько скомканных бумажных, а также металлических рублей. Включили специальную лампу, и тут же в напряженной тишине раздался смешок. Не выдержали понятые. Руки у вахтера светились, брюки и тужурка тоже. Он от волнения вытер рукой лоб, и лоб засветился. Скоро Тарадамкин весь фосфорисцировал. «Как ангел небесный», — произнес один из понятых. Вначале Тарадамкин пытался отрицать вымогательство рублей у Несунов, а потом вынужден был признать, что после каждой вечерней смены он приносил домой 50, а то и больше рублей. Так продолжалось не один год. Вот почему он не спешил на пенсию, хотя давно мог бы уйти, признал и факт провокации с Суржиковым. Оказывается, у Тарадамкина было 2-3 своих человека, которых он не проверял. Но зато они готовы были выполнить его любое задание. Устроить провокацию, а то и просто избить того, кто попытается Тарадамкину сказать нелицеприятное или взглянуть на него не так. Я слушал и удивлялся. Как же все это могло длиться годами? Почему? Почему люди терпели, молчали, соглашались? Почему не сообщали, в частности, в прокуратуру? Неужели больше верили в силу Тарадамкиных и меньше в силу закона? Надо завтра же поговорить с коллективом, с администрацией и представителями общественных организаций, непременно, и доложить об этом в горком партии. На допросе Тарадамкин признался и в том, что преподнес председателю ЖСК «Салют» Щербакову магнитофон «Весна». Корнеев за посредничество получил 250 рублей. Он же и намекнул вахтеру, что Дроздов желал бы заиметь иностранный магнитофон. Корнеев показал Тарадамкину фирменную кассету от Грундика и пошутил: «Есть, мол, уздечка, только лошади к ней не хватает». Тарадамкин специально поехал в Москву. Ему пришлось несколько дней потолкаться по комиссионкам, прежде чем он отыскал то, что так возжелал заполучить Дроздов. Тарадамкина арестовали. Вот так, по следам одного письма честного, принципиального человека, который не представляет себе жизни без поиска справедливости, удалось вытащить на свет Божий и довести до суда целый букет преступников, опасных преступников. Но и после вынесения им приговора рано было ставить точку, следовало разобраться, чье упущение привело к преступлениям, чья бдительность, по словам секретаря горкома партии Железнова, затянулась тиной, как получилось, что те, кто обязан был проверять деятельность горжелуправления и работу предприятий торговли, ослабили свой контроль. Особую тревогу вызывало то, что Дроздов проворачивал свои темные дела в горжелуправлении, где вопросы распределения жилья решаются рядом инстанций и комиссий. Может быть, беззаконие смогло осуществиться потому, что там процветал формализм и бюрократизм? И преступник, прикрываясь коллегиальностью решений исполкома, творил свои гнусные дела и чувствовал себя вольготно? Да и на спиртовом заводе картина не лучше. Все эти вопросы были не под силу решить только нам, работникам прокуратуры и милиции. Вот почему об этих проблемах шел острый разговор и на сессии городского совета, и на пленуме городского комитета партии. Только после этого я смог, наконец, послать ответ в редакцию учительской газеты, переславшей мне письмо Бабаева. А в школу, где он работал, я направил представление, в котором благодарил учителя географии за честность, принципиальность, а также за помощь в разоблачении преступников. Город наш не очень большой, и неудивительно, что иногда я встречал Олега Арестовича Бабаева. Мы раскланивались. Однажды осенью я встретил его на улице. Он был такой заразительно радостный, что я невольно поинтересовался, отчего. Сегодня получил от Юры Бабошко телеграмму. Он поступил в медицинский институт. Вы не представляете, Захар Петрович, как я счастлив. Так счастлив, как бывало тогда, когда вертолет опускал нас на очередной неизведанный ледник».